Звуки ветра вернулись. Материальный мир снова стал главным, и четыре лошади выпрыгнули друг за другом назад и вновь стали двигаться в пространстве уже дневной знойной пустыни, скача через безграничную сухую равнину и поднимая в воздух густую пыльную взвесь. «Получилось!» — вздохнул Рик облегченно, а затем на эмоциях вскрикнул восторженно, сконцентрировав просиявший искренней радостью взгляд на идеально совпавших голографических точках и цифрах. И его семья ответила ему такими же радостными возгласами, постепенно сбавляя лошадиный шаг. «Даже легче, чем я думал, легче, чем путешествие за пределы Вселенной». Возвращаться на ферму было рискованно, 16 лет назад она могла еще быть обитаемой, поэтому всадники оставили лошадей в пещере под выветренной скалой, вдали от любых поселений, и через портал отправились на астероид РЗК-1, где их ждала космическая парковка торгово-развлекательного центра. «Справитесь?» – спросил Рик, передавая Бет свой КПК. «Да не первый раз уж», – отмахнулась она. «Знаю», – спросил просто, чтобы спросить. «Мы скоро присоединимся, не теряйтесь». Затем Рик махнул рукой и вместе с Саммер отправился в самый торговый центр, отключая коммуникатор от общего канала связи. Когда они вошли внутрь, приборы, висевшие на их спинах, свернули защитные костюмы и шлемы, так, будто те были голографическими, оставив обоих в привычной повседневной одежде, небрежной, но тем не менее кое-как, худо-бедно вписывающейся в антураж. Саммер озиралась по сторонам, глядя во все глаза и выискивая кого-то в шумной пестрой толпе инопланетян, зашедших за покупками или остановившихся здесь просто чтобы весело провести время. Рик же был до одури спокоен, будто его ничто на самом деле не волновало, и он совсем не думал ни о чем, связанным с гибелью его планеты. В тот момент он был максимально далек от всякой реальности. Найдя подходящий бар, он присел на высокий стул, кладя локти на стойку и прихватывая их ладонями крест-накрест, нахохлившись, как мокрый коршун, а затем жестом дал понять бармену, чтобы тот его не беспокоил и дал время придумать заказ. «Ты знаешь, что делать?» – тихо сказал он волнующийся Саммер, даже не взглянув в нее. «Иди». Та, помедлив, еще раз неуверенно огляделась, а затем на ватных ногах пошла прочь, внимательно озирая пространство на предмет уборной для гуманоидов. Женская, как всегда, была забита людьми, но Саммер лишь желала пробраться к раковине. «Ну же, соберись», — взбодрила себя девушка, умыв лицо прохладной водой, а затем мягко шлепнула ладонями по щекам и посмотрела отражению в глаза. «У тебя все получится». Она решительно выдохнула и также решительно вышла прочь, невольно привлекая внимание соседок по помещению. Через дверь по соседству была и мужская уборная. В ней, судя по тишине, было намного меньше живых существ. Саммер встала напротив, волнительно ожидая некоторое время, а затем, не вытерпев, чуть менее решительно потянулась к ручке. В этот момент дверь резко распахнулась и на нее буквально вывалилась, едва пошатываясь, высокое худое тело. Оба вскрикнули, невольно прижавшись к стене. Саммер вновь открыла глаза, распахнув их широко и неподвижно уставившись в красные глаза человека, вдруг мягко взявшего ее за лицо большой когтистой ладонью. «Привет, рыжуля», — улыбнулся он, расплываясь в дружелюбном оскале, чуть пошатываясь и продолжая пристально разглядывать ее. «Пойдем тусить со мной, мы тут, с друзьями будем попробовать всякие экзотические штуки, запрещенные», — прошептал он таинственно. «Я угощу». Саммер аж побледнела, застыв и абсолютно потеряв дар речи. Это был он, Рик из прошлого, почти такой же, как ее собственный дедушка, только на чуть меньше чем 20 лет моложе, с меньшим количеством морщин, с неуставшими еще, пусть и немного грустными глазами, в чистой целой одежде. Это было так непривычно. «Эй, ну пошли!» Молодой Рик прищурился игриво, мотнув головой и не отводя цепляющего взгляда от глаз Саммер. Девушка наконец отмерла, неловко улыбнувшись. «Конечно», — ляпнула она неуверенно, пытаясь собрать мысли в кучу и найти слова, которые бы ей на самом деле хотелось сейчас произнести. А Рик уже радостно тянул ее за собой, взяв под руку. Ее охватили странные мысли. Должно быть, все реки пропустили конец света, потому что топили себя в вечеринках. Мир рушился и летел в бездну, люди умирали, пока Рик просто отлучился, чтобы закидаться наркотиками. Он бежал от чего-то, так сильно не хотел быть на земле, со своей семьей. «И, как же тебя зовут, мышка моя?» «Я, Саммер», — ответила она, помедлив. «Как это по-летнему? Сразу чудится солнце, море, теплый песочек. Ну, а меня можешь звать меня Риком. Я великий ученый, к кстати, МММ, да, подыграла девушка, звучит интересно, все это было так странно, слушай, Рик, постой, на самом деле я, идем, крошка, ты только не отходи от меня, ладно, и к ночи мои друзья могут ненароком тебя скушать, он тихо рассмеялся, слушай, ты должен мне поверить, ты должен лететь домой, тебе ведь ничего не стоит проведать семью, верно, посмотреть как они там, Рик поморщился удивленно. «Семья, о, не беспокойся, я, можно так сказать, разведен, так что тебе совсем не о чем волноваться в этом плане». Саммер сильнее схватила его за руку, пытаясь потянуть назад. «Нет, тебе правда надо вернуться на землю, это важно», — Рик фыркнул раздраженно. «Слушать опять нытье моей брюхатой дочери? Нет уж, я пришел сюда и я намерен накачаться алкоголем и наркотиками и, если повезет, заняться любовью и проглотить ее. И будь я проклят, если не выполню план». Они уже стояли перед дверью в арендованную комнату, где, судя по всему, вовсю бурлило веселье, текла алкогольная река и шедро раздавались запрещенные препараты. Саммер прикусила губы. «Твоей семье угрожает опасность», — вновь сказала она искренними глазами, пытаясь поймать взгляд своего старика. Рик остановился, оскалившись и резко вырвав руку, сначала неловко отшатываясь, а потом нависая сверху. «Да ты просто кайфоломка! Че, что ты заладила, будто ты моя мать?» — прорычал он и больно схватив Саммер за запястье. «Почему ты так хочешь обломать мне все веселье? На кого ты работаешь?» Глаза Саммер вдруг почти налились слезами. Эмоции взяли верх. Она разозлилась не на шутку и зарычала, вырываясь и отвешивая Рику отрезвляющую пощечину. «Да потому что если ты не спасешь маму и папу, я не появлюсь на свет, тупой ты придурок!» — выкрикнула она, а затем обеими руками толкнула Рика в грудь с такой силой, что его расслабленное и податливое от алкоголя тело ударилось спиной о стенку. Поменявшись в лице, он уставился на Саммер широко распахнутыми глазами, мгновенно трезвея и пытаясь осознать все услышанное и произошедшее. Ее дерзость и напор поразили его. «Ты чего? Ты кто вообще? Иди домой, бери семью и улетай как можно дальше от земли», — прорычала та повелительно, все еще упираясь ладонями старику в грудь и напирая на него, чтобы он не сбежал. «После вечеринки будет уже слишком поздно». Рик молчал, глядя в глаза Саммер, к немалому удивлению для себя, подмечая в ее чертах и манерах что-то ужасно знакомое и родное, что он иногда видел в зеркале, а иногда в собственной дочери. «Эй, ладно, пожалуй», — пробубнил он под нос все еще удивленно и все еще немного недоверчиво, но с сомнением. «Звучит убедительно, конечно. Мне ведь ничего не стоит, верно? Я ничего не потеряю, если пропущу одну сходку». Саммер отпустила его, отходя на шаг и наконец улыбаясь все еще немного дрожащими от волнения губами. Он шмыгнула едва покрасневшим носом, промакивая глаза от соленой влаги. «Прошу, поторопись», — сказала она, отходя назад. «И да, деда Рик, позволь папе выбрать мне имя. Ты все поймешь, ты ведь самый умный в нашей семье, даже умнее меня». Она усмехнулась иронично. «Ну, до встречи, пока, Саммер», — неуверенно ответил Рик, провожая ее взглядом. Затем он на секунду взглянул на дверь, за которой шумела веселая вечеринка, схватился за лоб, потряс головой и достал из-за пазухи портальную пушку, чтобы в ту же минуту вернуться на родную планету. Саммер возвращалась немного в припрыжку, улыбаясь и совсем позабыв про едва нахлынувшие слезы. Это было так сокровенно, так чувственно и священно для нее. Ее самая важная в мире секретная миссия прошла удачно, ровно как ее дедушка и предсказал, хотя он и не посвящал ее в подробности. Он все еще сидел в баре, так и не сделав выбор, потому что на самом деле просто не хотел пить и никакого мифического напитка никогда не существовало. «Ну, вот мы и встретились, деда Рик», — произнесла Саммер немного театрально, подходя сзади и кладя руку ему на плечо. Тот сперва не пошевелился, лишь усмехнувшись щелями. «Даже умнее меня, Саммер, ну ты и сучка». Он повернулся к ней в полоборота, глядя в ее сияющие от нот восторга и дружеского злорадства глаза. «Ты не представляешь, каких трудов мне стоило все эти годы держать это все в секрете. Смотреть, как ты росла у меня на глазах, и ждать момента, когда я скажу это тебе, Саммер, ну ты и сучка, так тебе». Она рассмеялась, а потом наконец успокоилась, заговорив вкрадчиво. «Удивительное чувство. Для меня с момента нашей встречи прошло всего 5 минут, а для тебя столько лет. Ну и что это за розовые сопли начались?» Рик закатил глаза, отводя взгляд в сторону. «Где же моя девочка?» «Девочка!» — вновь хохотнула Саммер. «Это твоя сучка-внучка, сученька!» Рик улыбнулся с теплом, оживившись и вскочив с места. Он прихватил ее за плечо и повел обратно к парковке. «Вот это точно моя Саммер! А то я уж переживал, что ошибся и меня спасла не моя внучка из будущего, а кто-то из альтернативной вселенной. А что, так тоже могло быть?» «Да, только вот мотивов у альтернативной тебя спасать меня и семью бы не было. Я бы спасла», — ответила Саммер немного обиженно. «Ты не можешь знать всех моих мотивов. Слушай, а как же это получается? Если я и была тем, кто тебя предупредил, то я должна была тоже выжить. Но чтобы прийти предупредить, надо выжить изначально. Так как изначальная я из будущего выжила, чтобы спасти родителей из прошлого, если изначально некому было предупреждать тебя, не знаю, понял ли ты». Серый небрежно взмахнул рукой на ходу. «Не бери в голову, Саммер. Время — это очень зыбкая и сложная материя, поэтому реки с ней не работают. Это временная аномалия, подчиненная четкому сценарию. Если ты на 100% уверен в том, что это временная аномалия, ты просто обязан повторить ее сценарий, когда окажешься на месте себя из будущего. Я был на 100% уверен, что ты переубедишь меня, потому что я помнил, что ты уже переубедила меня в прошлом. Я бы мог пойти сам и попытаться убедить себя вернуться, но как видишь, я этого не сделал, потому что хрен знает, как бы тогда все сложилось. Нарушив сценарий, возможно, мы бы создали еще одну вселенную, а возможно бы просто прекратили существовать. Ясно, нельзя нарушать сценарий, нельзя ничего менять, повторила Саммер для себя. Но, если так, если другие реки, которых не предупредили, не смогли спасти Землю и даже погибли в итоге сами, все, кроме тебя и 23-го, кто предупредил его, у него ведь не осталось семьи. В этом как раз и весь вопрос, ответил Рик, пожимая плечами. Я не знаю точно, как это случилось и какой сценарий был у его спасения. Я предполагал, что он поедет с нами и спасет не семью, но хотя бы сам себя, потому что у него не выйдет убедить себя до того, как мир будет уничтожен, как бы он ни старался. Таков был план. Однако, как видишь, пятый конь так и остался в стойле. Полагаю, он отправится в прошлое позже. Тем временем на парковке развлекательного центра Бет и Джерри уже присмотрели подходящий по размеру и конфигурации звездолет. Бет занималась взломом, через КПК Рика нейтрализуя сигнализацию и открывая посадочный люк, а ее муж стоял на стреме, озираясь по сторонам. «Не нравится мне все это. Папа слишком уж темнит», — заговорила вдруг Бет, не отрываясь от своего дела. Ее голос защелкал в наушнике, машинально заставив Джерри чуть повернуть голову, но не обернуться до конца. «Странно, он нас распределил в этот раз». Ее часовой пожал плечами. «Ну, я только рад. Надоело с ним везде шататься и влипать в истории. Наконец-то есть время побыть наедине с тобой и поговорить по душам, верно?» Бет помолчала немного и заговорила вновь. «Ты веришь в это? Во что? Задумайся, Джерри. Мы же в прошлом. Мы можем перемещаться во времени, как Марти Макфлей. Мы можем все исправить, спасти миллиарды жизней. А в итоге что мы делаем? Мы крадем технологию оружия, чтобы овладеть ей и отнимать еще больше жизней уже в наше время». Джерри встрепенулся, оглянувшись через плечо. «Стоп, погоди, ты сейчас говоришь о том, чтобы предать мисс Сюрика и попробовать спасти нашу планету, изменив этим самым наше будущее?» «Хм, я этого не говорила, однако думала, да, черт, Бет». Джерри неуверенно покосился в сторону, говоря тихо и вкрадчиво. «Это так на тебя не похоже. Ты обычно придерживаешься стороны Рика. К тому же мы не можем точно знать, как именно изменится наше будущее и...» «У нас нет будущего», — отрезала Бет жестко. «Посмотри на нас, во что мы одеты, где мы живем. Все, что мы имеем, — это бродяжничество, вечные прятки, погони, бойни, сон на грязном полу, голод. Мне страшно, я сплю с оглядкой, не знаю, где я проснусь в следующий раз. Проснусь ли я вообще? Наша единственная дочь, одинокая во всей вселенной, не имеющая никакой возможности найти себе пару и основать свою семью. А мы в любой момент можем потерять друг друга, Джерри. Ты ведь не думаешь, что 23-й всегда сможет вернуть из мертвых любого из нас? Ты правда считаешь, что так лучше, что мы не можем жить как-то иначе? спокойно, без геройства и преступности, быть счастливыми, ходить на работу, смотреть кино по вечерам, завести второго ребенка, как семья того маленького Марти. Настоящая семья, не стая, не отряд отступников. Джерри молча вздохнул, на секунду закрыв глаза и кусая губы. Еще вчера он плечом к плечу с Риком рисковал своей жизнью, чтобы заполучить нескольких квантопони. Он готов был хладнокровно убить ради старика любого, кто встанет на пути, да и сам был не против подставиться и принять удар на себя, если Рику грозила опасность. За последние 16 лет они пережили немало всего, в каком-то смысле наконец-то начали уважать друг друга как никогда раньше до того. Оно и неудивительно, они почти не расставались. Рик выкинул Джерри из зоны комфорта и погрузил его в захватывающий мир опасности, научил сражаться, охотиться, обезвреживать бомбы. Обросший мясом, возмужавший, ставший безжалостным к врагам, надо сказать, Джерри никогда не чувствовал себя так хорошо и никогда не был настолько свободным. Здесь и сейчас, рядом с Риком, он полностью был доволен собой, потому чувствовал себя героем фильма и немного плохим парнем, пожалуй, тем, кем он хотел бы быть, но никогда бы не смог стать, не попади он в условия постапокалипсиса. Но теперь он стоял рядом со своей женщиной и сомневался. Она говорила с ним так искренне, говорила о том, что чувствует и насколько устала. Да и он сам наконец признался себе в том, что тоже устал от Рика и его мании мщения. Посадочный люк тем временем подался. «Готово», — сообщила Бет, отпирая двери ловкой тенью, проскальзывая на чужой корабль, как два пальца. «Идем». Ее супруг вздрогнул, а затем задним ходом, все еще озираясь, отправился вслед за ней, пробираясь на борт чужого звездолета и направляясь к кабине пилотов. Он все еще раздумывал над сказанным, но Бет решила подтолкнуть его. «Ты ведь просто боишься моего отца, так ведь?» — вновь заговорила она, изучая приборную панель. «Че что?» — Джерри сначала растерялся, а потом возмутился, нахмурившись и гордо выпрямившись. «Нет, что за глупости? Я совсем не боюсь Рика». Та обернулась и замерла, посмотрела ему прямо в глаза, выдержав эмоциональную паузу. «Думаю, пришло время моему мужчине доказать свою храбрость. В наших с тобой руках изменить к лучшему всю нашу жизнь, и не только нашу. Мы можем спасти миллиарды жизней и отменить апокалипсис. Подумай об этом». Тот задержал дыхание, ощутив, как холодный пот побежал по его шее и спине, как что-то в груди и животе зачесалось и неприятно закололо. Затем он взял себя в руки, вздохнул неглубоко. «Что бы ты ни задумала, я пойду за тобой», — ответил он максимально серьезно, пододвигаясь ближе и беря любимую женщину за руку, не сильно сжимая пальцы через перчатку. «Давай отменим апокалипсис», — он улыбнулся. Их пальцы сплелись. Лицо Бет наконец оживилось под гладким прозрачным стеклом шлема, тихо звякнувшие о чужой шлем. Она приподняла уголки рта, по-настоящему улыбнувшись ему в ответ. Джерри сделал выбор между Риком и Бет, безусловно выбирая свою любовь. А она, в свою очередь, наконец-то нашла в себе смелость между своим отцом и собственной счастливой жизнью выбрать последнюю. Короткий звуковой сигнал рассказал о том, что Рик и Саммер подключились обратно к общей связи. Супруги резко отпустили руки, отодвинулись и отвернулись друг от друга, как застуканные за чем-то постыдным подростки, вновь сосредоточившись. «Ера, Беркана, как обстановка?» — спросил ни о чем не подозревающий Рик. «Мы почти готовы. Ждем только вас», — сухо и по существу ответила ему Бет, активируя маячок, чтобы он и Саммер смогли найти их новый транспорт на парковке. «Отлично, мы уже идем. Доберемся минуты за 4». Недолгий путь от астероида до Земли, а точнее Луны, прошел без происшествий и практически в полном молчании, лишь супруги иногда напряженно переглядывались друг с другом, а затем Джерри ляпнул какую-то подколку про напиток из бара, но Рик отшутился, отмахнувшись от расспросов как от назойливой мухи. Затененная сторона Луны была выбрана Риком на роль наблюдательного пункта. Прилунившись, он сразу настроил радар и телескоп, а также захватил камеры спутников НАСА и подключил к бортовому компьютеру корабля, чтобы через его сенсоры наблюдать за неподозревающей о своей скорой гибели голубой планеты и многочисленными людьми, ее населяющими. Саммер пристально смотрела в экраны, созерцая кишащий в больших городах человеческий муравейник. Одна только мысль о том, что все эти крохотные точки — это люди ее собственного вида, едва не кружила голову. Это было просто потрясающе. Ей приходилось быть в больших городах, но она никогда еще не видела столько настоящих людей, как она сама. Пусть они были так далеко, что рассмотреть их подробнее не представлялось возможным. Рик сосредоточенно наблюдал за обстановкой, ожидая появления вражеского флота. Спустя минут 20 ожидания он увидел, как небольшой звездолет поднялся с планеты и вышел за пределы стратосферы, уносясь в космос. Это был он сам, спасающий свою семью, сам еще не понимая, от какой именно опасности. «Так», — проговорил Рик тихо, нахмурившись от напряжения, «будьте начеку, скоро тут начнется заварушка». «Вы что-нибудь видите?» «Ничего», — ответила Бет. «Пока никаких следов других кораблей и на сотни парсеков вокруг, никаких сигналов». Она обернулась на Джерри, тот отрицательно помотал головой в ответ, а затем она снова уставилась в отведенный ее вниманию экран. Джерри поднял голову и посмотрел вперед. За лобовым стеклом звездолета виднелась маленькая голубая планета, жизнь на которой вот-вот должна была исчезнуть еще раз ради того, чтобы дать Рику ответ на вопрос, как это случилось. Если, конечно, Джерри не вмешается и не изменит это событие, не защитит ее от коварных членистоногих и их секретного оружия. «Мы должны это сделать, обязаны», — подумал он, мельком взглянув на сосредоточенного старика. «Даже если придется противостоять всему флоту на этом корыте, как страж мира, как притаившийся в засаде хищник», он продолжил смотреть на землю, вглядываясь в нее и ожидая, пока его цель обнаружит себя. Он прищурился, чуть придвинувшись к стеклу. Скрученные вокруг планеты облака и океаны показались ему странными. Затем он распахнул глаза шире в удивлении и неожиданно воскликнул. «Рик, она зеленая!» Земля стала зеленой. Тот моментально переключил внимание на обзорное окно, как и остальные члены семьи. Океаны, которые обыденно должны отдавать синим из-за химического состава атмосферы Земли, насыщенной кислородом, действительно поменяли цвет, став кислотно-зелеными, почти как портальная жидкость в пушке. «Что-то происходит», — сообщила Саммер, быстро перелистывая слайды, на которых по всему миру люди выходили на улицы и замирали, зачарованно глядя в небо. «На что они смотрят? Ведь сенсоры абсолютно пусты», — недоумевала Бет, тоже приблизившись к экрану в попытке разгадать эту загадку. «Ни одного корабля поблизости, или другого космического тела». Рик отпихнул Саммер плечом и стал быстрее перелистывать слайды на сенсорном дисплее, ища другие ракурсы через спутниковую навигацию машины и их авторегистраторы, пока наконец не увидел потрясающее по красоте своей захватывающее дух зрелище. Небо, будто бы полностью окутанное перистыми вуалями скручивающихся облаков, вспышками северного сияния до пугающе зеленого резкого цвета и обнаженным брызгами звезд. Люди на улицах доставали телефоны и снимали, тыкая пальцами в небеса и призывая всех взглянуть на это. Рик почувствовал, как будто его легкие начинают разрастаться, грозясь разорвать грудь, а под кожей все начинает чесаться и гореть. Что-то сдавило виски, волоски зашевелились, ощетинившись на руках. «Это не корабль», — произнес он тревожно сам себе, а затем закричал, подрываясь обратно к креслу пилота. «Врубай двигатели, живо, сваливаем отсюда нахрен». Не понимая до конца, по какой причине Рик впал в такой ужас, Саммер с обыденной проворностью последовала за ним, моментально оказываясь в кресле и поднимая все необходимые тумблеры. Крупный корабль заводился намного медленнее и последовательнее, чем привычные одноместные звездолеты-капсулы. Рик нервничал и торопился как никогда, хотя и пытался сохранить трезвое здравомыслие. И его стая не находила важным спросить его почему, они слишком хорошо знали его, при каких обстоятельствах он ведет себя так. Абсолютно всем присутствующим было ясно без слов, что дело приняло серьезные обороты и действовать надо быстро. Странные ощущения разливались по их телам. Голова начинала плыть, органы будто вздуваться, а под кожей уже скребло и горело. Пока Рик поднимал звездолет, Саммер мутнеющим взглядом вновь посмотрела на экраны и мелькающие на них события. Люди на улицах падали на колени, схватившись за головы и плечи, оскалив лицевые щели в уродливых гримасах невыносимой боли. Они падали на землю, корчились, кричали, хотя их душераздирающих криков не было слышно из космоса. Птицы врезались в стены здания и окна, падали на капоты сталкивающихся друг с другом машин, самолеты сыпались с неба как огненный дождь. Коровы, козы, лошади устилали луга и загоны своими телами. Дельфины и киты в безумии бросались на берег, а рыба, даже самая глубоководная, всплывала к поверхности животами вверх, становилось тяжко дышать. Световая фуга в своей страшной красоте продолжала свирепствовать в небе, окрашивая даже солнце в странно-зеленый цвет, отбрасывая нездоровую бледность на дымящуюся кожу и тлеющую и распадающуюся плоть любого живого на планете. От этого нельзя было спастись ни в подвалах, ни в бронированных бункерах, ни в церквях, ни в храмах, ни в норе, ни в конуре. Смерть была кругом, на Земле не было ничего кроме смерти. Многоязыкие голоса планеты замолкали, даже международные космические станции умолкли, осиротев и уступая мнимой космической тишине. Остались только шелест травы и деревьев на ветру, треск пожаров, гром взрывов и грозы, мерное и кое-где бурное шуршание морей, звонкие звуки падающих капель. Но все это не было слышно из космоса. Это было последнее лето на Земле. Звездолет унесся в космос как можно дальше от осиротевшей планеты и ее спутника, который с такой дистанции тоже начинал выглядеть немного зеленоватым. Рик вывернул штурвал, летя прочь от центра Солнечной системы и едва не сбивая встречные астероиды, потерявшихся замерзших насмерть космонавтов и прочий космический мусор на пути. Он успокоился только тогда, когда неприятные чувства под кожей и в голове полностью отступили. На тот момент он почти достиг Плутона, сбавляя ход, выключая двигатели и оставляя звездолет просто парить в невесомости, двигаясь дальше по инерции. Его семья молча ожидала от него ответов, потому что даже спрашивать о таком было странно. Саммер шмыгала носом, а ее остекленевший взгляд был все еще прикован к давно потерявшим сигнал с Земли монитором. Только сейчас она осознала масштаб катастрофы, которую просто не могла помнить и понимать в полной мере. Некоторое время Рик молчал, неподвижно глядя перед собой и сжимая штурвал в широких когтистых ладонях. Затем он закрыл глаза, закрывая также лицо рукой и откинулся в кресле, готовый завыть, но в итоге не проронив ни звука. Лишь потом он заговорил. Не было никакого оружия. В кабине снова повисла тишина. «Как это не было?» — наконец спросил озадаченный Джерри. «Ну конечно». Голос Рика был совсем убит. Он будто пребывал в прострации и шоке от своей недальновидности. Для тупых жуков это было бы слишком. Он покачал головой и помолчал. Нет никакого супероружия. Это была зеленая смерть. Слабо изученная глобальная аномалия, странствующая по космосу в виде огромного аморфного облака смертельного излучения. Я слышал о ней как-то, но я не думал, что она так реально. Не знал, что она действует именно так. Бет забыла, как дышать, пребывая в ужасе и растерянности, как и остальная семья. Нашу планету уничтожила природная стихия. Ее голос был надломлен. Мы так долго гонялись за этим оружием, наживали столько врагов, ненавидели, мстили. Рик приоткрыл печальные глаза. «Я сам расстроен», — произнес он. «Нам очень повезло, что мы сами не поджарились, потому что нас зацепило краем. И что же нам делать с этим?» — спросила Саммер, снова всхлипнув. «Ничего», — ответил тот коротко и снова взялся за штурвал, запуская двигатели. «Возвращаемся обратно. Мы узнали то, что хотели». Джерри сжал челюсти. Сражаться было ни с кем, никому было мстить, некого было ненавидеть. Он не знал, как спасти планету от штуки, которую даже увидеть не мог. Враг был незрим, не имел четкой формы и лица, а оттого внушал еще больше ужаса. «Нет», — вдруг заявила Бет довольно резко, уверенно и по обыкновению холодно, решительно дернув рукой, указывая куда-то назад. «Мы снова отправимся в прошлое и уберем эту штуку еще на подходе к Земле». «Исключено», — ответил Рик. «Мы не будем менять прошлое». «Нет, мы будем», — прорычал Джерри с нажимом, приставив бластер к затылку Рика. «Че, что ты делаешь?» — в ужасе прошептала Саммер, охрипнув от неожиданности. Рик даже не дрогнул, лишь нахмурив брови и слегка приоткрыв лицевые щели. «Мы отправимся в прошлое, и ты, Рик, сделаешь то, что и должен был сделать изначально. Уберешь, нахрен, эту хрень», — проговорил Джерри с неподдельной решимостью, что взрастило в нем Бет. «Как угодно, но ты спасешь Землю вместо того, чтобы просто трусливо свалить, куда глаза глядят». Саммер замотала головой встревоженно. «Папа, это глупо, нельзя менять то, чего нет в...» Бет эмоционально зашипела на нее, перебивая и вынуждая замолчать. Ее мать была настроена так же решительно, как отец. «Вот так, значит. Что ж», — все так же спокойно ответил Рик. «Я, конечно, предвидел это, но надеялся, что вы выше того, чтобы поднять этот глупый бунт. Во-первых, эту штуку ракетами не разгонишь и пылесосом не всосешь, под ковер не спрячешь. С чего вы взяли вообще, что я знаю, как спасти целую планету от неосязаемого и практически невидимого смертельного пердежа. «Не знаю, ты же гений», — огрызнулся Джерри. «Ведь наверняка другие реки из альтернативных измерений нашли выход», — он театрально пожал плечами. «Временно телепортировать Землю в другое место, пока зеленая смерть не пройдет мимо, обстрелять ее ракетами с антиматерией, телепортировать саму зеленую смерть на другой конец Вселенной. Скажи самому себе из прошлого, что это такое, и исправьте этот косяк вместе. Как-никак, это ваш общий косяк». Рик проскрежетал что-то невнятное, негодуя от того, что сам же и способствовал тому, чтобы его Джерри был сообразителен и подкован в тактических вопросах. Теперь это встало ему костью в горле. «В любом случае, я не буду вам помогать», — ответил он наконец. «Будешь, иначе». «Что?» — огрызнулся Рик насмешливо, ухмыльнувшись щелями и повернувшись на крутящемся кресле лицом к угрозе. «Что ты мне сделаешь? Пристрелишь меня? Тебе духа не хватит». Он уставился Джерри в глаза и подался вперед так, что нацеленная на Рика дуло уперлась ему в лоб. Джерри подумал немного и оскалился вновь, сильнее надавливая стволом. «Или я сломаю тебе лицо, или еще что-нибудь сломаю, а я помогу ему сделать это болезненно», — вмешалась Бет холодно и угрожающе. «И сама же потом так же болезненно починю все, что мы сломали, или не починю, так что лучше бы тебе согласиться, папа». «Да вы шутите, а как же клятва Гиппократа?» Рик помолчал несколько секунд, взглянув на зятя и дочь, но не нашел в их глазах ни секунды сомнений. «Да вы рикнулись», — наконец выкрикнул он. «Вы хоть понимаете, что вы хотите сделать?» Затем он покосился глазами, взглянул на растерянную и весьма напуганную, не понимающую, что вставить в столь агрессивный разговор Саммер. Он выждал немного и глубоко вздохнул, опустив тяжелые веки. «Ладно, так и быть, спасем этот мир. Но, для начала нам нужно вернуться к лошадям и в наше время, на базу. Такая операция требует хорошего плана и тщательной подготовки, согласны? И было бы неплохо найти кого-то из риков, кто уже проворачивал это, и посоветоваться с ним». На том они и порешили. На том и успокоились, возрадовавшись, что совесть их Рика все же вернулась к нему после стольких лет. Но стоило только серому семейству вернуться в свое время и к своему убежищу, спешиться и отойти на шаг от коней, Рик выхватил бластер и открыл по животным огонь на поражение. Ни один мускул или щель не дрогнули на его лице, когда напуганные происходящим лошади заржали и заметались, пытаясь спастись и вырваться из держащих поводья рук. Огромная пустыня проглотила выстрелы, предсмертные конские хрипы и ужасающий крик Бет. «Ты что творишь? Нет, нет, что же ты творишь?» Ее голос пробудил сперва остолбеневшего от случившегося Джерри действовать, сломав в нем какой-то внутренний барьер. Он сорвался с места и метнулся к Рику, отталкивая его и пытаясь вырвать из его рук оружие. Пара-тройка выстрелов ушла мимо, едва не прострелив крышу и стену их лачуги. Затем Рик кое-как вывернулся и все же довершил начатое, пока Джерри не отнял у него бластер силой. Но было поздно. Все произошло слишком быстро. Саммер смотрела, оторопев, как один за одним их превосходные кони пали на песок, где как будто бы оглохший до чужих воплей Рик все так же хладнокровно добил тех, кто еще подавал признаки жизни. Однако она приняла все стоически, пусть и со скрипом в сердце. Она прекрасно понимала, почему дедушка так поступил. Затем она опустила взгляд на портальную пушку, что минутами ранее благодаря Рику оказалась в ее руках. Боязливо оглядев место бойни, взглянув на лежащих на песке восьминогих коней, еще даже не остывших после стремительного галопа, но умирающих и уже мертвых, а также на страшно воющую мать, она воспользовалась общей суматохой и смятением, попятилась и тихо, как лиса, скользнула в конюшню. Бет, все еще воя, упала на колени, отчаянно, но тщетно прижавшись к затухающей огненно-рыжей лошади, получившей несовместимые с жизнью ранения и рефлекторно дергающей многочисленными ногами в предсмертных конвульсиях. «Что же ты натворил, Рик?» Она металась над телами, будто желая реанимировать хоть кого-нибудь из них, но с каждой секундой сильнее осознавая свое бессилие. Рик стрелял метко и четко, не оставляя бедным ни в чем не виноватым животным никакого шанса, а им, Бет и Джерри, никакого шанса вернуться назад и исправить все, что они должны были исправить. Он знал, что делал, это было видно по его холодному хищному взгляду. Джерри, нахмурившись и оскалившись щелями, снова взял Рика на мушку, отходя на несколько шагов назад. Старый сизый дьявол оторвался от созерцания своей дочери, тщетно бьющейся над лошадьми, и поднял взгляд, неподвижно и спокойно остановив его на глазах зятя. Рик не улыбался, но его лицо с презрением говорило без слов. «Не смеши меня, у тебя кишка тонка». Саммер верхом на последнем уцелевшем коне, том самом, гнедом с белым пятнышком на лбу, выскочила из конюшни, на ходу активируя защитный костюм и шлем с голографическим интерфейсом. Рик даже не повернулся в ее сторону, продолжая смотреть на Джерри. Когда рыжая пришпорила коня, прикрикнув, жеребец встал на дыбы, а затем припустил во весь опор, вихрем унося храбрую всадницу в пустыню. Когда пыль более-менее осела на землю, их уже не было видно. «Куда она?» – спросил Джерри тихо кашлянув, не река, а скорее самого себя. Однако Рик все равно язвительно ответил ему, «Уж точно не спасать мир». «Да в чем твоя проблема, старик? Что с тобой не так, раз ты делаешь все, чтобы разрушить наш дом? Ты просто ненавидишь землю и ненавидишь людей. Нельзя менять прошлое, идиоты». Рик даже скоктил растопыренные пальцы в бессильной попытке хоть что-то вбить в твердые лбы своих оппонентов. «Вы не можете знать, чем это обернется в будущем, если в вашем прошлом 100% не было такого события. Нас тут не будет, если мы спасем землю, а если тут не будет нас, землю мы, возможно, и не спасем. И это парадокс. Тем временем наша цивилизация все равно обречена деградировать, вырождаться, мельчать и уничтожить себя рано или поздно». Он прервался, вздохнув глубоко, а затем поменяв интонацию. «И да, вы правы, я презираю людей. Я ненавидел землю и считаю, что гибель человечества – это вообще лучшее, что могло случиться. А вы не понимаете своего счастья. Вы свободны. Свободны от неловких социальных контактов. Свободны от людей, от собственной деградации и вырождения». Бет при всем присущем ей хладнокровии, кажется, все еще была на грани истерики. «А ты спросил нас, нужна ли нам такая свобода?» – крикнула она. «Хотим ли мы быть такими же одинокими, как ты, ублюдок?» – прорычал Джерри. «Ты чудовище. Спору нет, ты умен, но ты никогда не хотел использовать свой блистательный ум, чтобы спасать жизни и помогать кому-то, хотя и мог. О, нет, Рик ведь у нас разрушитель миров и убийца цивилизации, и весь такой за первобытность и дикость». Бет откровенно плакала. «Да к черту миры и цивилизации. Вместо того, чтобы позволить нам хотя бы жить спокойно, ты эксплуатировал собственную семью в своих кровопролитных авантюрах, ты использовал меня, вынуждал становиться твоим оружием, не гнушался ничем. Ты только и можешь думать об оружии, войне, всех этих зверствах, каннибализме, а не о том, что будет лучше для тех, кто тебя любит». «Ох, да ладно тебе, Бет». Рик оскалился в напряженной сухой усмешке. «Все человечество думало о войне, оружии, где побольше кусок отхватить. Признайте же, вам самим нравится убивать не меньше, чем мне». Его взгляд постоянно перебегал от одного собеседника к другому. «Посмотрите на себя. Вы – машины для убийства, звери, охотники, идеальные солдаты. По-вашему, лучше стабильность, и было бы лучше лежать на диване и смотреть «Титаник» по 10-му разу, спорить, какой канал смотреть и какие полуфабрикаты есть на ужин, утопать в токсичной бытовухе и семейных ссорах, быть рекламным агентом и лошадиным доктором, ничтожествами, безвольной тупой биомассой, плывущей по течению вместе с остальным дерьмом». Джерри сделал шаг вперед, выступая между Риком и Бет, оскалился и снова дернул рукой с бластером, а затем низко рыкнул, подавшись вперед, в сторону Рика. «Не смей так говорить». Рик не пасовал, глядя своему сопернику в глаза и тоже придвигаясь вперед, а затем поднял руку чуть выше своего виска и указал на Джерри пальцем, будто жалом скорпиона. «Ты не человек больше. Ты лучше, сильнее, злее, опаснее. Ты чудовище, как и я». Переставляя по очереди ноги, Рик стал медленно обходить его боком. «Ты, серая крыса». Не разрывая зрительного контакта, Джерри выкинул бластер Рика далеко прочь, а после избавился и от своего собственного. Он стал сдвигаться в сторону, обходя старика вокруг по часовой стрелке. «Где и кем бы ты был, живи ты в своей теплице», — продолжал Рик. «Эта жизнь закалила тебя. Я сделал тебя таким, заставил тебя наконец отрастить себе хребет и быть успешным. И вы должны быть благодарны мне за то, что я вытащил ваши задницы с обреченной планеты на свою голову», — прошипел Джерри, сощурившись и сделав паузу, чтобы подготовиться и сгруппироваться, а затем бросился на Рика, резко и низко зарычав. Тот зашипел в ответ и увернулся, ловко уходя с линии атаки и доводя чужое разогнанное тело рукой, так что Джерри проскочил мимо и едва не упал, вздымая ногами волну песка и пыли. Рик развернулся и попытался ударить со спины еще раз, но его враг повернулся раньше и угрожающе щелкнул челюстями, заставив его отступить в прыжке. Они снова оказались на приличной дистанции, но затем вновь сошлись, на этот раз без прелюдии и запугиваний. Звери кинулись друг к другу в лоб, нанося несколько ударов когтями. Их ноги затанцевали на прохладном после ночи песке, тут же окропившимся горячим багрянцем, мелко закапавшим и заплескавшим из порезов на руках и груди. Джерри атаковал без остановок, игнорируя боли и будто бы нарочно пропуская удары, лишь бы вымотать противника, покрепче вцепиться в вертлявого и прыткого Рика, не давать ему ни секунды на отдых. Кинжалы когтей с хрустом терзали одежду, порванные рукава белого халата моментально побагровели, как и жилистые руки Джерри практически от самых локтей покрылись липкой быстро подсыхающей на ветру кровью. Затем Рику все же удалось зайти врагу за спину и укусить его за плечо ближе к шее, мотая головой из стороны в сторону и нанося страшные рваные раны острыми зубами. Тот зверем взревел от боли и зашипел, вырываясь, но никак не мог стряхнуть с себя Рика. Лишь спустя ужасно долгую минуту, ему удалось ударить старика локтем под ребра и заставить его отступить, захрипев от боли. Сражающиеся разошлись, разрывая дистанцию. Рик зашатался, едва удерживаясь на ногах и даже пригнувшись почти до земли, вытер остатком рукава покрывшийся чужой кровью подбородок, а затем основанием ладони размазал собственную кровь по лицу. Глубокая ссадина отсекла часть брови, разделив ее надвое и безбожно кровоточила, заливая левый глаз и мешая смотреть. Джерри шумно переводил дыхание, зажав плечо и почти не чувствуя правой руки. Обычно все их подобные поединки на этом всегда заканчивались, этого было вполне достаточно, чтобы выяснить отношения и защитить свою честь. Но не в этот раз. Джерри отдышался и снова стал медленно и уверенно приближаться, сопровождая свое движение низким утробным рыком, красноречиво говорящим о том, что он настроен как никогда серьезно и намерен продолжать эту кровавую схватку, несмотря на ранение. Рик тоже оскалился, отвечая. Он наконец понял, что дерется в этот раз не за честь, а фактически за жизнь или, по крайней мере, за целостность конечностей. Немного выждав, он схватил горсть песка под ногами и швырнул в лицо противнику. Пользуясь моментом, пока тот отвернулся, зажмурившись в машинальной попытке защитить глаза, Рик рванул вперед, желая сбить врага с ног и ударить в челюсть. Как вдруг в глазах потемнело. Затем все звуки стихли и раздался пронзительный, режущий звон в ушах. Старик зашатался, ощущая, как все его тело будто бы разом вскипело, а затем чужие когти и зубы немилосердно хватают его за плечи и руки, мешая двигаться вперед. «Бет, как ты могла?» Только и подумал он, на секунду теряя Джерри из поля своего рассеявшегося после внезапного удара по голове внимания. «Как ты могла со мной так?» Она никогда раньше не вмешивалась в их разборки. Но в ту минуту Рик почувствовал на своей шкуре, насколько сильно она сама желала сделать ему как можно больней. И от осознания этого его возбужденно брыкающийся в груди комок, зовущийся сердцем, наконец неприятно сжался, отдавшись покалыванием в глазах и носоглотке. Он сделал рывок, но в следующую секунду челюсти его соперника плотно сомкнулись на горле, крепко и неприятно сдавив участок покрытой зеленовато-серой бледной чешуей. Рик попытался вырваться, дергаясь всем телом вправо и влево, хрипло пытался вдохнуть хоть немного воздуха, беспомощно ловя его губами и иногда рассерженно щелкая пастью. Но четыре руки надежно сковали его ослабевающие движения, не позволяя сопротивляться и болезненно впиваясь острыми когтями в кожу, а челюсти продолжали стискиваться все сильнее, не позволяя горящим от недостатка кислорода легким совершить ни одного вдоха. Он почувствовал себя теленком, на последнем издыхании брыкающимся в зубах двух рычащих волков, готовых придушить и растерзать его. Иронично, бежать было некуда, да и сил не хватало ни на что. Серый Рик все еще боролся, но его колени подгибались, в глазах еще сильнее темнело, а связные мысли постепенно ускользали из сдавленной головы, заменяясь бредовыми галлюцинациями, пока он, окровавленный и истерзанный с головы до ног, окончательно не рухнул без признаков сознания на песок рядом с убитыми им четырьмя великолепными лошадьми. Включился обратно он к вечеру, почти ночью, в сарае, рядом со всем своим оборудованием. Все тело нестерпимо болело, будто по нему проехались катком, в глазах плыло, а за стенами вовсю бушевала песчаная буря, неприятно брякая старой ржавой цепью по ветхой древесине. В тусклом теплом свете керосинового фонаря Рик различил лицо вернувшейся со своей вылазки Саммер. Она склонилась над ним и мягко обрабатывала его раны. «Где пятый конь?» – спросил он первым делом, немного дернувшись на утлой лежанке и даже прихватив девушку за руку. Ее ладонь легла ему на плечо, заставляя его лечь обратно. «Я спасла Лютого и отпустила коня на волю далеко отсюда, чтобы ты не застрелила его, и чтобы папа с мамой не смогли попасть в прошлое». «Он убежал», — ответила она с какой-то странной нездоровой ноткой в голосе. Старик успокоился и снова прикрыл глаза, слушая, как на улице свирепствует непогода и как ноют свежие раны. Они немного помолчали, а затем девушка вновь заговорила разбитым голосом. «Когда я вернулась, папа с мамой спорили о том, как лучше добить тебя». «Чи черт?» Рик поморщился, едва оскалив щели. «И на чем же они сошлись?» «Впрочем, тупой вопрос, я ведь еще жив». Он нервно усмехнулся. «Значит, ты их сумела убедить. Не только меня. Они все еще злятся. Очень сильно. И считают, что было бы лучше спасти землю». Она помолчала и спросила печально. «Стоило ли того все это?» Рик снова открыл глаза, посмотрев на Саммер изумленно. «А чи чем ты таком говоришь? Просто... получается, я единственный хороший результат всей этой катастрофы. То есть, да, есть альтернативные версии меня, которые вообще не родились, или родились, но живут совсем по-другому и являются совсем другими людьми. То есть, я надеюсь, что я хороший результат, но я не знаю. Ты смеешься? Ты, послушай, ты лучшее, что могло произойти. Да, ради того, чтобы ты вышла такой, какой ты стала, потребовалась гибель целого мира и моя ссора с твоими родителями. Но оно того стоило. Черт, я не верю, что говорю об этом, но ради того, что я встретил тебя, мне не жаль ни планеты, ни человечества, ни целой вселенной, никого и ничего, Саммер. Ты – лучшая версия самой себя. Она отвела взгляд, немного отворачивая лицо. Саммер. Она опустила чуть влажные ресницы. Саммер. В хриплом голосе Рика проскочила тревога. С кем ты останешься, если нашей стае придется разделиться? Я все пойму, если ты уйдешь с родителями и предпочтешь спокойную жизнь. Просто хочу знать, что меня ждет. Одиночество или... Та вновь помолчала немного, подбирая слова, и ответила натянутым голосом. Мне бы не хотелось выбирать и не хотелось бы расходиться. Я люблю вас всех одинаково. Может быть, они еще смогут понять, или ты сотрешь им память. Но, в любом случае, я не оставлю тебя одного. Не в таком виде. Рих ухмыльнулся, закрывая глаза. Пустяки, заживет как на собаке. К тому же, Саммер прервалась и потерла нервно локти, хохлись и сжимаясь. Слушай, Рик, я могу доверить тебе тайну, ты ведь не расскажешь никому, если я кое-что попрошу? Конечно нет, ты можешь доверять мне, как я доверяю тебе, Саммер. Тот улыбнулся очень мягко, хоть и болезненно. Проси что угодно, я все для тебя сделаю. Было заметно, как сложно ей было заговорить вновь, и как мужественно она борется с неким внутренним чудовищем. Это было так на нее не похоже, на нее, вечно солнечную и никогда не унывающую. Она едва заговорила, выдыхая слова почти шепотом, тонким, надломленным, полным ужаса и боли. «Деда Рик, ты можешь проверить, беременна ли я?» Лицо ее Рика плавно, но радикально поменялось, когда до него дошел смысл ее слов. Он прекратил улыбаться. «Что?» — переспросил старик, изо всех сил надеясь, что ему это приснилось в кошмарном бреду, но уже анализируя все возможные причины данного вопроса, даже самые ужасные, странные и невозможные. Я тогда промахнулась на час и, я, смогла сбежать, выбраться, но, я сделала ошибку, я не знала, сценарий. Только сейчас он осознал, отчего на самом деле Саммер все это время была бледна как смерть и дрожала, беззвучно и почти бесслезно плакала, лишь влажными поблескивающими в темноте рубинами глаз смотря ему в лицо, слишком уж поздно ища в нем защиты. Ее голос споткнулся, ей было трудно даже смотреть на Рика. Она замолчала, должно быть, боясь зареветь, ноздри и губы подрагивали. Ее загнанный взгляд, в котором потух вечно жаждущий приключений озорной огонек, был как удар кнутом, а свежие царапины и синяки на шее и плечах окончательно разорвали серому Рику душу. В то страшное мгновение он понял все и ощутил смятение, бессильную боль, ужас, а затем ослепляющую густой пеленой разрушительную ярость. Примечание к части. https://sun1.84 у сера 500 муифкс 5 свнуф 1 обс 9 ввирпм 7 рец 14 дах 3 ау 9 и 647 д 7 повк йот пг 24 черта. Лютый обнаружил себя все еще не спящим, когда на часах в смартфоне было чуть меньше, чем час пополудню. Он чувствовал себя истощенным, бледным и сухим после целой ночи непрерывного мозгового штурма и маниакальных поисков по всей доступной сети, чтобы найти хоть какие-то зацепки. В конечном итоге все всегда упиралось в ХС-128 погиб при загадочных обстоятельствах. И все тут, никаких особых подробностей биографии. Он был столь заурядным, что никто из других риков не удосужился написать о нем большего. Лютый зевнул и еще раз взглянул на время в садящемся смартфоне, протирая мутный взгляд и облизывая пересохшие губы. «Хм, странно», – пробурчал он, сверяясь на всякий случай с часами на руке. «Марти еще спит?» Ответ пришел буквально в то же самое мгновение. Лишь заслышав на скрипучей лестнице тихие шажочки мальчика, Рик весь встрепенулся, отбрасывая смартфон, вскочил с дивана, ощутив, как сердце подпрыгнуло к горлу и болезненно забилось чаще, как будто он ожидал не Марти, а по меньшей мере Христа. Лютый пригляделся и с неким облегчением распознал в нем его обыденный облик, тот самый, того маленького Марти, с которым он впервые встретился на цитадели несколько месяцев назад. Ожидаемо, но всякое могло быть. Выглядел мальчик таким же высушенным и уставшим, как и Лютый, что наталкивало на мысли, что он тоже так и не спал всю ночь напролет, либо спал, но очень мало. Он жался ближе к стенке, двигаясь вниз не очень уверенно, неохотно косясь куда-то в сторону Рика, но не на него, будто стеснялся своего выбора внешности и предвкушал, что ему опять придется с боем отстаивать свою позицию. Впрочем, нет, в этот раз я смогу доказать ему все, подумал Марти, и его взгляд заметно похолодел и наполнился несокрушимой решимостью. Я проголодался, объявил он, прекрасно понимая, что в доме совершенно нет еды на его вкус. Ага, понял, подумал Рик про себя, кивнув своим мыслям. Изначальная форма, значит, простая яичница. Нет, не простая, охуительная. Дай мне минут 15, ответил старик, подбирая портальную пушку с кофейного столика, а затем вышел куда-то в другое измерение, едва не забыв напялить платок, который висел на спинке кресла рядом. Немного помедлив на лестнице, Марти вздохнул с облегчением и спустился вниз, устроившись на еще теплом диване перед телевизором. От скуки он врубил его и, пощелкав немного каналы, нашел довольно популярное шоу про противостояние хищника и жертвы, как ни иронично. Он увеличил громкость, издавая забавные звуки, персонажи носились друг за другом, строили хитроумные козни и попадали в нелепые и абсурдные передряги, периодически завывая от боли, причиненной друг другу. Почему-то это уже не кажется таким забавным, с тоской подумал Марти, но переключать не стал, распластавшись по спинке дивана и устало зевнув. Лютый, настроенный как никогда серьезно, вернулся домой с добычей. В этот раз он был намерен сотворить лучший завтрак для Марти в его жизни и самую красивую и вкусную яичницу в мире вообще. Может, потому крупные яйца, которые он использовал в рецепте, были покрыты золотой скорлупой и, вероятнее всего, были снесены особыми птицами под звуки волшебной серебряной арфы, не меньше. Трудно сказать, где, у каких великанов он добыл их и на какой бобовый стебель ему пришлось забраться в эти несколько минут ради десятка таких яиц. Но так или иначе, в итоге ему и правда удалось сделать аппетитный завтрак с парой бесподобно желтых и даже немного золотистых желтков, идеально поджаренным с обеих сторон кусочком хлеба и ароматной веточкой какой-то пряной зелени, вроде базилика. Если бы кто-нибудь решился сравнивать божий дар с той яичницей, то он бы наверняка впал в замешательство и допустил ошибку. Именно в таком бесподобном виде Рик и преподнес завтрак, поставив тарелку прямо на кофейный столик перед носом Марти, конечно же не забыв про столовые приборы и салфетку. Мальчик даже встрепенулся, нетерпеливо принимаясь за еду. После многочисленных крыс и мышей наконец вкусить настолько человеческую, если не божественную, пищу было действительно приятно и неожиданно. На мгновение он даже просиял от удовольствия, подкатив глаза и немного оттаив, но потом, впрочем, вернул себе чуть обиженное и холодное выражение лица, продолжая есть молча и стараясь не смотреть больше в сторону Рика. Лютый немного успокоился, увидев, что его старания не прошли даром, но потом вновь нервно поерзал на неудобном для своего размера кресле. Он думал, как бы начать разговор, болезненно почесывая когтями свою шею и затылок. Ему вообще всегда было трудно мириться первым, хотя он уже делал это с Марти, но в этот раз было как-то особенно тяжело. Слова, которые он хотел сказать, застревали где-то в голове, так и не добравшись до горла. Это были лишь слова. Он надеялся, что Марти первым заговорит о случившемся. Тяжелый взгляд Рика вскоре бездумно остановился на экране телевизора. «Бедный Том», — наконец произнес он со вздохом. «Мне всегда было жаль этого парня. Как думаешь, есть ли хоть одна реальность, в которой есть серия, где он все-таки убил эту чертову мышь?» Марти лишь хмыкнул и пожал плечами, позвякивая ножом и вилкой о тарелку, пока расправлялся с пищей. Внятного ответа Рик так и не дождался. «Марти, слушай». Он снова почесал шею, скользя глазами куда-то вдаль, мимо экрана телевизора, где уже занималась очередная серия. Пошебуршав по внутренним карманам, он достал сигарету из пачки, но закуривать пока не стал, просто нервно теребя ее в пальцах. «Марти, я думаю, мы должны во всем признаться твоей маме. Про твою способность», — сказал он с какой-то особой тяжестью в голосе. «Думаю, это будет честно. Хоть в какой-то мере честно». «Честно?» Мальчик дособрал жидкий желток кусочком хлеба, наконец ожидающе глядя на Рика, но не дождавшись новой реплики, он прожевал и спросил, прервавшись: «Она разве не будет тебя ругать?» Рик склонился, поставив локти на собственные колени, опустил голову вниз и пожал плечами в ответ. «Может быть, не знаю, не знаю, поверит ли она мне. Я уже и думать не могу, откуда у тебя это все. Дикий ведь точно не экспериментировал над тобой и не кусал тебя?» Он приподнял голову и покосился на мальчика. «Альбинос в смысле?» Тот помотал головой и немного поморщился. «Это точно не он. Я могу превращаться не только в дикого», — ответил он по-взрослому серьезно. «Вот как?» Лютый слегка приподнял брови в удивлении, оставшись неподвижным. «Я проверял. Могу еще в того чертенка черного, в Минорога и в Меглита. В Сфинкса вот что-то не получается. И в Волка тоже. Жалко. Было бы круто». Лютый откинулся на спинку кресла, хватаясь за ставший чуть влажным лоб и поправляя рафатку, будто она душила его. «Боже мой, ты серьезно? В Минорога? В Меглита? Слушай, Рик», — Марти вдруг поменял интонацию, желая отвлечься. «Помнишь, вчера мы были на рынке? Там на одном прилавке в маленькой клетке был дракон, приносящий удачу. Прямо как твой, только настоящий. Ау, правда?» Тот кивнул. «Он был телепатом и просил меня купить его, чтобы освободить. Но я не успел сказать тебе, прежде чем на нас напали. Так вот, мы не могли бы вернуться и все-таки выкупить его, Марти, а ты знаешь, что это лишь на руку продавцу. Просто знай, что если ты купишь его, то сам своими руками проспонсируешь этот нечистый бизнес. Это всегда так работает. Выкупил одно животное или одного раба, оказал медвежью услугу, обрекая других на рабство». Еще чуть посидев в задумчивости, Рик вдруг довольно резко встал и слишком быстрым шагом отправился на крыльцо, возможно, чтобы демонстративно выкурить не менее 2 сигарет за раз. Марти, казалось, Рик был чем-то раздосадован, возможно, тем, что разговор ушел в совсем не те дебри, куда бы ему хотелось. Это было довольно грубо. На самом деле Рик просто хотел скрыть болезненный кашель. Мальчик проводил его взглядом, а затем тяжело вздохнул, опустив печальный взгляд в опустевшую тарелку. Несмотря ни на что, он был все еще голоден и ему бы очень хотелось добавки, но он не желал просить Рика еще раз. К тому же их ожидало возвращение домой, где наверняка было достаточно разнообразной человеческой еды, по которой он изрядно соскучился. «Может быть, мама запретит Рику брать меня на приключения?» — подумал Марти, ставя тарелку в посудомоечную машину, а затем поплелся обратно в свою комнату. Он огляделся, на некоторое время застыв в дверях и залипнув на медленный танец пыльной взвеси, плывущей в бьющем через окно дневном свете. Затем мальчик сделал несколько шагов и подошел к кровати, оглядывая свои владения и полки. Кубик Рубика, позвонок, несколько ракушек разной формы, карандаши и рисунки на тумбочке. Марти вздохнул тяжело, прикрыв глаза, и рухнул обессиленно на кровать, лениво шевельнувшись лишь затем, чтобы притянуть к себе своего плюшевого кролика и покрепче обнять его, утыкаясь носом. «Хей, Марти!» Дыхнув сухим сигаретным запахом, Рик тихонько потряс его, мутно проступая среди интерьера комнаты и прогоняя накатившийся свинцово-тяжелый сон. «Ты готов идти?» Тот вздохнул, нехотя разлепив глаза и фокусируя взгляд после нескольких минут, пока он отключился. Затем он потянулся и медленно сел на кровати, заторможенно кивнув. «Да, Рик», — ответил он, крепче прижав к себе игрушку. «Ха, хочу взять крольчонка с собой». Ничего не ответив, лишь пожав плечами, Лютый бережно подхватил сонного Марти на руки и устроил у себя на груди. Тот приобнял его рукой за шею и положил подбородок на его плечо, вновь закрывая глаза и зевая с тонким звуком прямо над ухом Рика. Заразившись, Рик тоже зевнул рефлекторно, а затем оскалился щелками и помотал головой, чтобы стряхнуть с себя сонливость. «Похоже, не я один не спал всю ночь», — он ухмыльнулся, а затем выстрелил порталом в стенку, возвращая своему лицу серьезность. Он волновался, как в первый раз. Его ждал нелегкий разговор, который он бы и не хотел начинать, но все же рано или поздно начать его было необходимо. Раз Рик решил, что пора, то отступать уже было глупо. Уже давно пора. Кроме того, едва увидев их на пороге, Бет воскликнула радостно и чуть тревожно, напрочь прогоняя у обоих всякое желание спать. «О, боже мой, где вы так долго пропадали?» Она схватила Лютого за свободную руку и потащила в дом. «Мы так волновались. Мы думали, случилось что-то ужасное. Уже хотели вызвать серых, чтобы они отправились вас разыскивать. Да что это с вами двумя? Вы не заболели? Выглядите такими. Ох, твой глаз и что с лицом, Марти? Че, что с вами стряслось? Тише, тише». Лютый выдавил улыбку, сажая сонного Марти на диван и присаживаясь рядом. «Все хорошо, мы просто были в снежном измерении и слишком удачно поиграли в снежки, мальчики. Ну как так, вы должны быть осторожнее». Марти лишь горько усмехнулся, ничего не сказав. «Честно, конечно, пустяки, шрамы украшают мужчин», — ответил Рик. «Где Джерри и Саммер?» Бет, участливо не отлипая взглядом от Рика, устроилась в кресле, едва присев на самый краешек и упираясь руками в свои колени, чтобы быть максимально близко. «Они уехали в торговый центр за покупками. Знаешь, я не особо люблю шопинг и людные места». «Как и я», — кивнул Рик, соглашаясь с ней. «Поэтому, я думаю, они сами справятся. Они хорошая команда. Саммер помогает ничего не забыть, а Джерри не купить ничего лишнего». Бет хихикнула нервно. «Хотя иногда система дает сбой», она снова сделала паузу, по очереди глядя в уставшие глаза сына и названного отца, ожидая реакции на свою странную шутку, но когда та не последовала, она добавила: «Они должны скоро вернуться. А вы точно не заболели и точно ни с кем не подрались?» Те заторможенно переглянулись. Марти вздохнул, собираясь заговорить. «Вообще, Рик хотел кое-что сказать. Ну», глаза Лютого забегали. «Тут такое дело. Короче, в это трудно поверить. Я честно не знаю, как оно вообще так получилось, потому что я ничего не делал. Короче, мы тут с Марти». «Ну», во рту пересохло. Рик мямлил и переминал языком, чем сам себя безмерно раздражал, показавшись себе на секунду безвольным слабаком, не умеющим связывать слова в адекватные конструкции, а потом наконец остановился взглядом на лице мальчика. «Короче, он сам все покажет».